Нет, сам Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью. Идею переменить скромные комнаты собаки с соломенными табуретками и люстрой из обруча на венецианские залы и средневековые часовни привала внушила ему Вера Александровна. Портрет Веры Александровны, Верочки из привала, должен был бы нарисовать Сомов, никто другой. Сомов, как бы холодно ни улыбнулись, слушая эти слова строгие блюстители художественных мод, Сомов — удивительнейший портретист своей эпохи, трагический упоительного заката императорского Петербурга. Я так представляю это ненарисованное полотно. Черные волосы, полчаса назад тщательно завитые у Делькро, уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча, только что не видна грудь. Лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно белые, точно набеленные, беспомощные и неловко прижаты к груди со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность и старомодное что-то. Складки парижского платья ложатся на кринолин, крупная завивка напоминает парик. Прищуренные серые глаза, маленький улыбающийся рот, и в улыбке этой какое-то коварство.